с вами проводить несколько бесед о служении Богу. Знаете, братья, служение Богу. Думаю, что каждый из нас, но во всяком случае человек, который верующий, который рожден от Бога, который является членом церкви, Священное Писание нам открывает, что мы обязательно, как читаем мы, слово открывается нам, и как живые камни устрояйте себе дом духовный, священство святое. И Господь определенно нас собрал в одно духовное тело, которое Церковь Иисуса Христа. И вот, смотрите, послание апостола Павла к римлянам в 12 главе апостол Павел напоминает о необходимости участия всех в труде следующим текстом Святого Писания. Ибо как в одном теле у нас много членов, но не всех членов одно и то же дело, так мы многие составляем одно тело во Христе, а порознь один для другого члена. И как по данной нам благодати имеем различные дарования, ну и здесь, то имеешь ли пророчество, пророчество по мере веры, имеешь ли служение, пребывай в служении, учитель, учение, увещатель, увещевай, раздаватель, раздавай в простоте, начальник ли, начальство с усердием, благотворитель, благотвори с радушием. Для каждого члена церкви, братья, Господь предусмотрел определенный труд и служение церкви. Мы многие составляем одно тело во Христе, а порознь один для другого члена. И вот важно, братья, чтобы, имея служение, мы в этом служении пребывали. И Иисус Христос в своем месте, вот в этом Священном Писании сказал, что вот кто мне служит, мне да последует. Важно, какая цель, или у нас какая цель нашей жизни. Это очень, братья, важно. Какая цель нашей жизни? Есть ли цель нашей жизни? Вот если мы так себе не только спросим или там, зададим вопрос, для какой цели я живу? Какая моя цель в жизни? Если мы ставим себе цель, что цель для того, чтобы иметь хорошую семью, послушную жену и детей, которые будут все верующие, с одной стороны, вроде это хорошо, да? С одной стороны. Но, братья, Господь глубже касается вопроса служения. Глубже касается вопроса. С другой стороны, вот Господь освящает эту мысль тем, что имеешь ли служение, вот или кто мне служит, мне да последует. То есть, чтобы служить Богу правильно, нужно первое, что за Ним последовать. Чтобы правильно служить. Давайте мы возьмем такое простое условие армейской службы. Может ли солдат правильно служить тому долгу, которого призывает, если он имеет какие-то связи с семьей, вот, те, которые мешали ему служить. И апостол Павел говорит, Священное Писание, что воин, который связывает делами житейскими, может угодить военачальнику. Когда мне приходилось проходить тоже срочную службу в армии, то мне одну картину я запомнил, что офицер, который был у нас там, командир, что ли, роты, вот, он говорил, примерно возраст, он, разница небольшая была, он рассказывал, что у него есть специально дома, и у всех офицеров, оказывается, да, специально дома такой чемоданчик, в котором сложены все я бы сейчас поехал, куда тут поесть с такой семьей? Братья, вот эти обстоятельства не давали правильно следовать за Богом в первые века христианства. Вот мы читали: «Димас, оставив меня, возлюбил в нынешний век, ушел в Фессалонику, крестьян в Галатию, Тит в Далматию, один Лука собрал». И вот когда мы посмотрим на первых учеников Иисуса Христа, то они же тоже связаны были определенными заботами, определенными узами там, семейными, определенными обстоятельствами, где нужно было часто запинающим, может человек служить для Бога, для Бога. И действительно, в смысле служения, кто любит свою душу, тот погубит ее. Кто эту душу, любящую душу, которая доверить в руки Господа. Вот когда мы читаем, братья, Евангелие от Иоанна, вернее, Евангелие от Луки, 12 глава, то Иисус Христос говорит: посмотрите на птиц небесных, посмотрите на лилии, да, как они заботятся, или как они заботятся, а Бог их питает, и как они одеваются. И он говорит о маловерии. Вот в чем причина, когда мы берем заботу о своей семье, заботу о самом себе в свои руки, и только с этим ложимся и об этом думаем, то знаете, братья, успеха мало будет. Может быть, что-то человек и преуспеет. Ну вот даже на нашем общении. Кто-то не приехал сюда, у него работа, он занят. Конечно, безусловно, за эти 5 дней он определенную сумму заработает, а вы не заработаете, кто работает, или я, допустим. Мы обязательно потеряем что-то, обязательно потеряем. Но, братья, сколько мы приобретем здесь духовного? Вот кажется, давайте повесим на весы. Да, вот один день стоит, допустим, там 100 рублей или 200 рублей, сколько там рублей в день. И вот представьте, где-то, может быть, 1000, 2 кто-то потеряет, может быть, больше. А мы не приобретем, мы только принесем расходы по местной церкви. Да? И объединению, там надо же кормить. Да? Вот если мы посмотрим, и кто-то скажет, имея узкое мышление, скажет: да что там собираться, хватит собираться, едят их, трезво корми. Они там это, конечно, это такие убытки, братья. С одной стороны, кажется, логическим умом человеческим, да, действительно, правда убытки. Братья, ну сколько мы богатимся, Боже. И опять, находясь здесь, братья, можно ничего не получить. Если здесь, мы вот здесь не начнем понимать, и здесь может тоже с предвзятым мнением кто-то сидит и говорит: а что, это мы слышали, это нам не ново. И кто-то из братьев, может, как-то мне пришлось в одном месте, у нас общение было, знаете, вот здесь в Боровом, как-то несколько лет тому назад, к нам приехали два брата с одного места и говорят: так, вы, братья, о чем будете говорить? Ну, мы, братья, подошли, ну, о чем будем говорить, о служении Богу, посвящении. Братья, для нас это уже первый класс, мы это все уже знаем. Мы тогда нового ничего не будем говорить. Так, мы поехали. И уехали. По-видимому, они сегодня далеко уехали. Далеко. Я их встречаюсь. Вот. И здесь, братья, когда мы настроены слушать, что скажет Господь, а Господь говорит нашим сердцам, когда мы даже упорствуем, когда мы не понимаем, когда мы не соглашаемся, даже через ослицу. Помните пророка, да? Почему Бог прибегает к таким методам? Да потому что не слушает нормально. Сколько ему было понятия, зачем он туда поехал. И вот Бог останавливает его, и вразумляется он. Нет, не вразумляется. Не вразумляется. Вот почему нам бы, чтобы, почему нам нужно служение? Прежде всего, братья, служение Богу связано с отвержением самого себя. У нас, братья, на этот счет очень много вопросов есть. Мы люди очень разные, разнообразные, с разными сложившимися обстоятельствами жизни. Кто-то с детства верующий, кто-то пришел в зрелом возрасте, у кого-то за плечами богатый опыт жизни, у кого-то богатый опыт уголовного кодекса, тоже богатый. У всех разные. И мы-то разные, братья, разные, с определенным багажом, определенных знаний нашей духовной жизни, или там мы должны, братья, здесь-то умереть для себя, для Бога. Умереть. Нам нужно умереть. Наш богатый человеческий опыт никогда, ни при каких обстоятельствах, Богу не нужен. Братья, это хорошо понять. И вот когда мне приходится встречаться и беседовать, и некоторые приводят этот опыт, и говорят: вот я, и начинают говорить, и прослеживается в этой жизни этот богатый опыт. То ли человека, знаете, даже почерк есть такой, кто работал в начальстве. Вот брат у нас рассказывал один, приехал он в одну церковь, правда, регистрированную церковь. Пришел молитвенный дом, говорит: я пришел и не понял, как сельсовет пришел. Оказывается, пресвитер этот по месту церкви, председатель сельсовета. Поэтому ничего удивительного. И вот я в одной церкви был, а мне рассказывают, и брат такой, знаете, такой, чуть братского, все время выступает. Я говорю: что он так много выступает, брат? каким-то, у кого-то срок, у кого-то кто милиция, кто где. Это в церковь не надо нести. Потому что это опыт, который, за который нужно совсем сделать погребение этого опыта. Он не пригодится нам, братья. Не пригодится ни в коем случае. Потому что этот опыт для служения Богу не нужен. Слово Божие говорит, что истина, истина, говорю, если пшеничное зерно упало в землю, не умрет, останется одно. Если умрет, вот он, начало смерти, нашего я. Нашего я. А это, братья, знаете, это проблема очень тяжелая, очень трудная. Дело в том, что без этого, без смерти нашего я, мы Богу служить никак не можем, братья. Я не имею в виду кого-то здесь лично, и сам понимаю, и все мы понимаем, что если мы не умрем, не умрет наше я, никак служить мы не можем Богу. А представьте себе, если наше я, а у нас столько богатого Яноша, да? У кого-то стаж наркомана, у кого-то стаж зэк, у кого-то стаж милиционера, у кого-то стаж прокурора, у кого-то какой стаж. И давайте мы сейчас будем этим. Нет, Бог, братья, нет. Это Богу не нужно. Это не нужно. А что Богу нужно? Умереть наше я. Вот откуда проблемы начинаются между собою, церквами. Я не умерла. И если я не умерла, оно, это будет я. Знаете, вылазить как? Вот, ну, я скажу, в любых обстоятельствах, когда начинается кризисная ситуация, это я поднимется. Вылезет, выпрется вперед. И оно будет обязательно встретиться со вторым я. И встретились два я. Вот я вам скажу, мне Сережа рассказывал, он ехал по Калмыкии, когда ехал, и говорит, встретились ему такая ситуация. Он едет, едет, смотрит, два КамАЗа стоят. Ну кто они, чеченцы или дагестанцы. Один едет с той стороны, другой с этой. Встретились. Кто никому не уступает. Говорит, вышли, сели, сидят. Я говорит, подъехал, ждал, ждал. Сколько на себе повернул, развел. Объехал и поехал. Они сидят. Никто никому не уступает. Я еще должен сворачивать. А я еще должен сворачивать. Это не асфальтная дорога такая. Такая проселочная. Вот, братья, так и порой духовная жизнь. Если не, кто должен уступать? Я вот, знаете, в семейной жизни говорю, кто должен уступать? Муж или жена? Кто должен первый просить прощения в семье? Муж или жена? Братья, я вам скажу, кто будет просить прощения? Тот, кто глава и переживает за семью, тот будет первый просить прощения. Вот и все. Очень просто. И здесь очень легко понять, кто переживает. И здесь в церкви, братья, кто должен больше? Тот, у кого умерло я. Потому что мы нашим я-то, ну давайте, что мы будем делать, если мы будем строить на нашем я? Служение в церкви, вот, братья, давайте будем строить, как я, один председатель колхоза, вот так, как в колхозе было, а другой начальник милиции, а третий наркоман, а четвертый зэк, ну и что? Что это будет? Вот почему, братья, нам нужно умереть наше я, наше служение Богу начинается с смерти нашего я. Это процесс труда. Это длительный процесс, но это необходимый процесс. Ему должно расти, а мне умоляться. И это процесс, не который не происходит, хотя точка отсчета должна быть, но это процесс не вдруг. Вот я все, я умер, все. Братья, я умер, все. Подожди. Ты сейчас умер, на больной на мозоль тебе раз и наступит, да? И поднимается. Братья, чувство такое, знаете, испытывали, да? И там поднимается. Ты что? Ты знаешь, кто я? И все, да все. Вот процесс. Знаю. Да если б некоторые даже... Да если б я еще был... Знаете, да вот так пальцы сразу. Если б я, ну и что? Это вообще позор. Позор. Почему? Потому что, братья, Господь-то наше я, на кресте распял. И на кресте распял. И нашему я ходу вот столько не дал. А мы даем ему порою. И отсюда служение, которое Бог нам поручает, мы совершать просто не можем. Вот почему мы говорим о служении Богу, и начало в служении Богу с посвящения. Истинно, истинно говорю вам, если пшеничное зерно упало в землю, умрет, останется одно. Если умрет, принесет много. Вот и мы знаем. И мне радостно, братья, смотреть. Думаю, слава Богу. Сегодня, кстати, братья, у нас статистика немножко заниженная. Тут, братья, привязывает нас и тянет нас к земле. И порой, братья, мы даже сами этого не понимаем, это выскальзывается в нашем понимании истины. Я так понимаю истину, братья, я так понимаю служение. И отсюда идет конфронтация в служении церкви, со служителями. Бог помазал служителя на определенное служение, а брат рядовой, которому это не дано, братья, поймите правильно, это не дано, старается критиковать и в духе служить служителя. Это, братья, не Дух Божий делает. Нет. Не Дух Божий. Потому что может прийти, может это прийти, но не давайте там места. А почему? Бог определенное поручение дал на своем месте. И Он, написано послание Ефесянам, и Он поставил. Он поставил одних апостолами, других пресвитерами, евангелистами. Для какой цели? Для созидания Церкви Христовой. Это очень важно, брать. И если мы в духе пренебрегаем того, кого Он поставил, и если мы считаем, что этот недостоин человек, недостоин в наших глазах, то на какую позицию мы себе ставим? Понимаете? У Бога нет высоких дарований, в смысле каких вот служений. Вот один брат этого достиг, служитель Совет Церкви, другой брат просто пресвитер. Братья, нет, не эти критерии деления у Бога, нет. Он поставляет, и с другой стороны, и здесь как-то, вот когда мы читаем вот это место, я прочитал, для созидания тела Христова. И вот как я сейчас это место сейчас прочитаю к Ефесянам, чтобы нам еще как бы поярче это осветить. «Доколе все придем в единство веры, познание Сына Божия», это Ефесянам 4:12, «доколе все придем в единство веры и познания Сына Божия, мужа совершенного в меру полного возраста Христова, дабы мы не были более младенцами, слышите, колеблющимися и увлекающимся всяким ветром учением, по лукавству человека, по хитрому искусству обольщения». Значит, не просто мы существуем как личность наша, еще когда мы даем место «я», тут подходит тот, который искусно может обольщать. Ну, давайте посмотрим сегодня расливающее христианство. Мы сегодня настолько убеждены, что, допустим, телевидение или следование за этой модой пагубно действует на духовную жизнь человека. Но это мы убеждены. Побеседуйте с нашими, как сказать, теми, которые сегодня на широком пути. У них норма поведения, внешность, норма поведения, быт нехристианский. И они считают себя очень искренне верующими. И они носят нецеломудренную одежду, за которую мы сегодня говорим и будем говорить до того момента, пока живы я здесь. Вот, допустим, оголенность и так далее. И они насколько сегодня считают, а что в этом ничего не такого? И как говорят? А что тут такого? Ну, трудно же ходить. Надо обязательно вот, юбки, обязательно с разрезом. Ну, трудно же ходить. Вот интересно, а, допустим, 20 веков ходили без разреза. Как они ходили? Ползали. Ходили, правда? А сейчас надо обязательно разрез. А зачем? Братья, смысл какой? Смысл — хитрое искусство обольщения. И вот это хитрое искусство обольщения подходит и соприкасается, ну, образно говоря, с нашим «я», не мертвым. И оживает. Наше «я» оживает, имея подпитку не от Духа Святого, а от этого хитрого искусителя, который вводит в обольщение человека. Такую подпитку человек имеет, и он многообразнее использует в церкви для каких-то определенных тормозов, чтобы не было имя Божие прославляемое. Это вам и внешность одежды, это вам и прическа, это, кажется, вот сегодня подумаем мы, поразмыслим. Ну вот человек выходит, допустим, сюда петь, да? А у него такая короткая прическа, модная сегодняшняя. Все говорят, ну под крутого подстригся, да? Мы это хорошо понимаем, думаем, ну а почему не сделать приличную прическу? Так удобнее. А почему не было удобно 10 лет тому назад? В мое время, когда моя молодость была, да, считали позором, кто подстрижен. Когда 15 суточников стригли, и кто если короткая стрижка, 15 суток сидел. Все, такое понимание. Волосы были длинные такие, знаете, это 70-е годы, длинные волосы. как-то вот смотришь, она стала совсем другой. Ну, в чем причина? А вот произошло, не произошло там смерти. А раз не произошло смерти, хитрое искусство обольщения. Он так подойдет, так подойдет. И вот приходит сын раз дома, смотришь, за истину воюют. Ему меч в руки дай. За истину воюют. Меч в руки дай. Голову сразу отрубит. Вот бывают такие, ну я и не имею в виду физически. Хотя в некоторых местах, братья, бывают и такие крайности. Такие крайности. Когда брат брата берет за грудки, это что, ты это знаешь, я за истину стою. И сегодня, братья, когда мы говорим о служении Богу, кто мне служит, мне да последует, и где этом слуга мой будет. Бог, туда нечистого ничто не войдет, братья, ничто не войдет. Ничто преданное, мерзости лжи не войдет. И как бы мы ни хотели, то как бы мы ни желали, нам нужно здесь определенная смерть, наш я. И это начало служения. В Священном Писании Иисус, вот Навин, мысль такую я хочу подчеркнуть для нашего дальнейшего рассуждения, в своей 24 главе, как бы сказать, ставить перед особенностью служения народа Божьего, перед своей смертью, которая предшествовала такая благословенная жизнь, он напоминает своему народу эту мысль. Изберите, кому служить. 24 глава книги Иисуса Навина. Ну так, можете внимательно дома прочитаете. Время-то будет. Сегодня, думаю, выспались все хорошо. Вот. Изберите, кому служить. Они избрали правильно. Я и дом, я и это. Мы, он сказал, что я и дом будем служить Господу. А народ отвечал, сказал, нет, не будет того, что мы оставили Господа и стали служить другим богам. Мы будем служить Богу. И вот Иисус Навин говорит, не возможете служить Господу, ибо Он Бог святой, Бог ревнитель, не потерпит беззаконие ваше и грехов ваших. Вот с таким вопросом обратился этот престарелый вождь народа израильского, этот человек, который сам лично видел, как служил Богу Моисей, и как он сам при скине находился при Моисее, и как служили другие, типа Корея, Дафана, Аверона, пред его глазами все это было. И он в своей жизни, будучи в возрасте 100 с лишним лет, заявляет авторитетно всему народу и говорит, ну знаете, что Бог есть святой, Бог есть ревнитель, Бог не потерпит беззаконие. Изберите, кому служить. И вот когда мы, братья, дальше читаем, я эту мысль уже говорил не раз. Вот, народ сказал Иисусу, нет, мы Господу будем служить только так. И когда они себе выбрали, нет, мы Господу будем служить только так, потому что Бог нас и ввел в эту землю. Бог надал землю все это. Иисус сказал народу, вы свидетели себе, что вы избрали Господа служить Ему? Они отвечали, свидетели. То есть они правильно выбрали, правильно сделали. И тогда Господь им говорит, Иисус Навин говорит, народ, вот, и так, раз вы свидетели, раз вы избрали себе служить Господу, раз вы согласились, и так, то есть, исходя из вышеизложенного, отвергните чужих богов, которые у вас. Отвергните богов, которые у вас. Вот чего должно быть было начинаться служение израильского народа. А смотрите, они что сказали. И обратите сердце к Господу, Богу Израилю. Народ сказал Иисусу. Народ сказал Иисусу. Двоеточие. Господу нашему будем служить. И гласу ее будем слушать. А боги, которые он должен был убрать. А идолы, которые у них остались. Остались. Вот они, представьте, они хотели Богу служить вот так, как есть. Мы хотим вот так, как нам хочется. Ничего страшного. И ты, не обращай внимания, я добавляю свое, что там боги. Не подумаешь, они уже наши боги стали. А ведь посмотрим, друзья, что вот это-то самое и не дало последствий народу израильскому правильно служить Богу. Итак, вы свидетели себе, они сказали, свидетели. Но Бог-то святой, Бог-то ревнитель, Бог не потерпит беззаконие, не потерпит беззаконие. Он все тот же в ревности своей, он все тот же в святости своей, он тот же в отношении к беззаконию, ко греху, а они, которые услышали, да, надо бы богов убрать, не убрали. И я понимаю, здесь, братья дорогие, у Иисуса Навина не было богов, не было идолов. Он сказал, я и дом мой будем служить Господу, а вы сами себе любим, братья. Вот один фрагмент такой. Вот такой фрагмент маленький. Вот мы сейчас сегодня в обед будем фотографироваться. Потом придет. Мы получим фотографии. Кого мы будем на фотографии первую себе искать? Кого? Ну, конечно, себе. Как я получился там, а? Ну, с одной стороны, кажется, ну что тут, ну нормально, братья. Нормально-то нормально. Вот оно, наше естество. Вот оно, естество. И так в других вопросах. Знаете, я вам скажу, ну, мое переживание одно такое. Как-то стал однажды замечать, вот думаю, ну, кто сидел в этой, не столь отдаленных местах, там, когда заходишь в столовую, хлеб лежит, да? И каждый старается брать корочку, там же поплотнее, чем мякуш, да? Ну, это такая, в армии, наверное, тоже такая картина есть, да? Вот я сел ее так, я зашел первый, да? Думаю, нет, сознательно нужно брать не корочку. Или вот такая картина, лежит куча яблок. Разные, большие, маленькие. Вот что мы возьмем, а? Ну, большое, конечно, да. А кому-то же маленький достанется, а? Кажется, ну в этих вопросах, ну это же мелочи. Нет, братья, в мелочах формируется наша жизнь. В мелочах. Вот я вам скажу, и мы настолько порой упорные, вот такие твердые, упорные. Мне рассказывает, например, один брат, служитель, старец. Он говорит, когда у меня маленькая дочь была, маленькая, она взяла ножницы, ну обычные ножницы. Она маленькая, я ей говорю, так, на дочь, положи ножницы, она не лошадь. Я тебе сказал, положи ножницы, она не лошадь. Я сейчас ремень возьму, положи ножницы. Она берет ножницы, раскрывает их и ложит. Не просто положила, раскрыла и положила. Я ведь понял, я говорю, так, закрой ножницы и положи. Она их не до конца закрывает и ложит. Ой, я такой, да? Вот хоть так, ну по-своему. Он говорит, я понял, ну-ка закрой их и положи. Закрыла и положила. Я вот пример это вспомнил, думаю, как живое я. Вот так, как я хочу. Братья, и это противление Богу. Вот это природа греха. Она никогда не может Богу служить, если она не будет мертвая. Вот почему мы должны, братья, заботиться сами, думать. Интересно, я умер для Христа или нет? Господи. Вот почему Давид говорит, испытай меня, Боже, и узнай, и зри. Не напасть на Потому что, когда я скажу, брат, у тебя я большое, а он думает, скажет, а тебе? А когда, Господи, испытай меня и узнай, и зри, не напасным ли я пути? Потому что, братья, вопрос служения – это единолично личное служение Богу. И от этого зависит наша духовная жизнь. От этого зависит наше духовное подвязание. И от этого зависит, братья, наша вечность. Потому что мы же тоже формируемся. У кого-то десятилетний стаж, 10 лет он верующий. А кто-то вот все, только крещение принял. Вот в списке в этом 161 член. И вот ты, брат, если бы не принял бы крещение, то было бы у нас 160. Ты теперь 161. Чудесно, правда? И Бог начинает формирование. И кто-то 10 лет прошел, и с него никак такой труд. Что, думаю, что с этим братом делать? Или с сестрой, допустим. Что такой трудный, такой тяжелый, уже 5 лет верующий, никак не получается, а другой смотришь, духовно пошел, духовно растет, и я там меньше, и Богу там больше работать, и легко, и смотришь, он трудится на библиотеке, там везде. Братья, служение Богу связано с нашей смертью, с нашим я, умрешением. И мы, братья, должны к этому сами интересами, заинтересованы должны к этому. Потому что вот когда мы будем сами заинтересованы, испытай меня, Боже, и узнай, и зри. Я почему, наверное, некоторым братьям и братьям, вам бы хотелось, чтобы вы поехали на север потрудиться, не на неделю, хотя бы на полгода. Хотя бы на полгода. А если кто без семьи, на год можно поехать. Хотя бы вы проверили себе, на что вы способны. Я вот лично, братья, думаю, это очень важно. Но не только, может, на север, кому-то здесь. Потому что думается, вот как мне думается, вот я, кто-то думает, я поеду на север, буду трудиться там. Но если, братья, он здесь, дома, не трудится в церкви, если он проблемный в семье своей, очень важно обратить внимание, чтобы у нас никакого идола не было. Этот идол, который называется «я», будет служить больше. И не только это. У нас, братья, есть семьи, у кого-то есть жены, у нас есть дети, у нас есть дома, у нас есть машины, у нас есть, ну, много у нас есть того, что принадлежит лично нам. И мы вправе распоряжаться, как нам хочется. Это да. Но правильно ли это, братья? Лишиться всех прав и передать права свои Господу — это самое важное право у нас. Это самое лучшее. Мы часто даже думаем: Господи, помоги мне понять волю Твою. Вот, Господи, вот если бы я понял Твою волю, ну как понял? Ну как понял? И вот бы, если бы вот вдруг ангел появился, так, езжай туда, я бы сразу поехал. Нет, братья, не в этом. Или что-то другое в этом роде. Нет. Бог хочет проявиться в нас, Он хочет, в чем заключается, чтобы мы познали Его волю, чтобы Он нами владел. Это самое основное. И тогда, потому что если Он нами владеет, смотрите, возьмите дальше такой простой физический пример. В армию приходит человек, его переодевают в другую форму, обязательно. Он принимает определенную клятву, ему дают определенное оружие, все, и отвозит куда заблагорассудится, в военкомат или там покупатель, или Министерство обороны. Все, он уже себе не принадлежит. Он полностью и не выбирает, ну, если в общем масштабе, да, я не говорю уже там где-то крайность. Он может поехать на Чукотку, его пошлют, или куда, или другое место, и он вынужден был соглашаться. А что делать? В армии куда деваться? А служение Богу, братья, это больше, это добровольное. Бог действительно, братья, нас, когда мы покаялись, одел в одежду праведности. И Он грехов беззаконий наших не вспоминает. Он дал действительно все оружие Божие нам дал. А послать нас может то, кого? Кто согласен, кто в эту одежду праведности оделся, кто взял все оружие Божие, того можно посылать. Братья, того можно, и того Бог посылает. Но кто не оделся в одежду праведности, где есть свое «я», кто не получил это все оружие Божие, куда его можно посылать, братья? На какую войну? Если он дома не может справиться со своей собственной женою. Если жена как сказала, так и будет. Вот и все. Или, допустим, дома он его только, я вот в одной семье так побыл, а мне там говорят: вы хоть побыстрее куда-нибудь нашего отца заберите, мы хоть без него отдохнем. Ну куда его можно забрать? Я говорю: вы не по адресу, это звоните 02, там заберут сразу. Вот понимаете, вот служение, братья, вот служение. А служение Богу — это связано жертвою, братья, жертвою. И я скажу, вот есть семьи, которые молятся, благословляют своего мужа, своего отца, и говорят, как вот помните, брат мне рассказывал, один приехал в семью и спрашивает: а где ваш папа? Наш папа на войне, на благовестие, то есть. И действительно, братья, без этого совершать служение невозможно. Вот почему Иисус Христос и сказал об этом: кто мне служит, мне да последует, и где я, там слуга мой будет. Какая цель, братья высокие? Небо. Небо начинается здесь. Небо начинается с нашей смерти, с нашего движения. Небо начинается, а потом Бог вынужден, Он обязан, Он будет проверять нашу смерть, готовы ли мы сегодня. И если мы Божьи, братья, мы никогда не будем выбирать, что нам удобно. Мы никогда не будем выбирать большое яблоко, возьмем маленькое. Или там что-то другое. То есть мы будем сознательно понимать, Бог ведет, и не будем, как бы сказать, я свое подогревать через разные привязанности. А у меня такой характер, тут скажут. А у меня такой характер. Братья, я глубоко убежден, сам пережил это. Бог характеры меняет. И мужа меняет, и жизнь. Сам я пережил это в своей семье, потому что неверующие мы были. Когда покаялись, вот, мы неверующие в брак вступали. Когда покаялись, Бог изменил и мой характер, и жены характер. Слава Богу. Бог меняет характер. Но если мы согласны, если мы не согласны, если мы оставляем право себе, как я вчера сказал, один пишем, два в уме, да, то Бог ничего не будет менять. Братья, Бог настолько любит нас, настолько любит нас, настолько Он милостив к нам. Мы даже, может, глубоко не понимаем, сколько раз Он нежно стучал в наше сердце, а мы отвергали Его, сколько раз мы раздражались, гневались, недовольство проявляли, а Он нас не отвергал, братья. Сколько раз без произволя, беззаконного греха мы находились в омуте этого беззакония, находились, и Бог оттуда вытаскивал освещал лицо свое, да? Вчера мне пришлось быть свидетелем покаяния глубокого одного молодого юноши или молодого человека. Глубоко стоял и каялся: Господи, прости меня, прости еще раз. Еще раз говорю, да, Бог тебя прощает, но тебе труднее будет вставать. Тебе труднее будет вставать, потому что уже каялся не раз, но вставай. Если мы избираем, что служить для Бога, то нам нужно, братья, обязательно проверить, что у нас в сердце, к чему мы прежде всего привязаны, сильно привязаны, с чем мы сроднились, соединились. Это и может быть и я наша, и жена, и дочь, и машина, и многое другое. Или наше мнение, это тоже я есть определенное, да. С чем мы связались, нам трудно с этим расставаться. Но, братья, если мы по праву не хотим отдачи добровольной, братья, у Бога есть другой метод. Как отец с сыном непослушным. Потому что мы-то, я как бы рассуждаю, мы-то сознательно пришли к покаянию. Мы сознательно с ним заключили завет. Мы сознательно сказали Богу «да». И сознательно Богу «да». И сознательно крещение приняли. Я знал с тебе, что ты лукавый раб, что ты знал всем, что ты собираешь, где не рассыпал, ждешь, где не сеял. Я знал тебе, братья, вот куда идет плоть. Она Бога начинает обвинить. А Бог-то, а Бог спас этого естества человека. Он простил его, он омыл его. И человек сознательно, с радости, вот, с полным пониманием, в ответственности принимает крещение, а потом старается жить для себя. Терпит не один год, не два, может быть, как той смоковнице, но еще, может, один год. Я не знаю, как в сфере духовной происходит там, но, может быть, братья, Господь говорит, или это может ангел говорит, или может дьявол говорит, вот видишь, бездельник сидит в церкви, а он заключал завет с тобою, а он обещал тебе служить доброй совести, он, и а ходатай говорит, оставь еще нам. Да. Вот я вот так думаю, если бы не милость Божия, может быть, тех, которые членами церкви, ничего не делать, может быть, давным-давно бы серп Божий скосил. Бесплодно. Мы же разумные люди, мы никогда не допустим, чтобы в нашем саду бесплодное дерево было. Мы никогда не допустим, чтобы что-то... Мы будем даже... Они затеняют, они соки вытягивают из других плодоносных деревьев. Мы будем искоренять, уничтожать это. А Бог терпит, терпит, терпит наши свои воли, наши характеры. И думаешь, Господи, сколько ты терпеть будешь? Да теперь зачем? Может быть, я навозом углашу ее. Может быть, я очищу. Может, еще на год. Может, тогда будет принесено, братья. Может, сегодня вот кому-то из нас говорит это слово, Господь. Может, еще на год тебе оставлять, Господь. Еще на один год. Если не будешь приносить плоды, то ты наступать можешь. Братья, я не знаю, может, у вас нет таких мыслей, но мне раз мысли приходят. Вот будет такое время, мы с вами будем перед Богом давать отчет. Вот я как служитель, братья служители, вы как рядовые члены церкви, проповедники, мы будем давать перед Богом отчет. Может, завтра. Что мы, братья, скажем Богу? Что мы скажем? Не надо вот так мысли. Вот молитвенно, что я скажу Богу? Как я трудился? Что я для церкви делал? Как? Кому-то кто-то скажет. Ничего не скажет. Потому что не получалось служить. Идол был перед глазами. Какая-то особая привязанность, какая-то особая любовь к какому-то греху было так приятно. Об этом никто не знал. Но Бог знает. брать еще. Дьявол тоже знает, дьявол не скрывает, Бог не скрывает наши грехи. Ни в коем случае. Бог не может покрывать грехи, потому что грех должен быть наказан. За грех пролилась кровь святая. Поэтому и Бог не может с этим человеком употреблять его. Хотя какие-то порывы есть, поползновения есть, ревность какая-то есть, стремление какое-то есть. Смотришь, безуспешный труд. Ничего доброго нету. И думаешь, ну вроде бы брат хороший, вроде бы. А там внутри завелось такое древоточие, такое вот это вот идол какой-то, привязанность, что никто не знает, кроме Бога и человека самого. Почему, братья, Господь через Слово Свое напоминал ученикам своим, это в 14 главе Евангелия от Луки, с ним шло множество народа, и он, обратившись, сказал им: если кто приходит ко мне и не возненавидит отца своего, и матери, и жены, и детей, и братьев, и сестер, а при том и самой жизни своей, тот не может быть моим учеником. И кто не несет креста своего и идет за мною, не может быть моим учеником. Кажется, для нас настолько знакомое это место Святого Писания, но все-таки, братья, знакомое место это еще раз напоминает нам, мы должны проверить, к чему привязано наше сердце. К чему? Или кому? Или кому мы? Если у нас нет этой смерти, не удивляйтесь, братья, что вы как-то не в дело оказываетесь. И я хорошо понимаю, что нива побелевшая сегодня нуждается в работниках. Очень большая нужда сегодня. Не только здесь, вот у нас, в регионе Рязанское объединение, вот вы были, братья, говорите, пожалуйста, большая нужда в Армении, большая нужда, люди расположены в Абхазии, большая нужда в Средней Азии, на Дальнем Востоке и в северных краях, большая. Но пользоваться Бог может теми, которые Его. Я так и раздумал, братья, но почему братья молчать и не хотят на труд идти? И понял, братья, нет смерти я, нет веры в себя, нет посвящения, нет отдачи. Не следует за Христом, взявши крест. Следует, да следует, но не взявши крест. Или следует религия. Отсюда Бог не может, и побуждение-то откуда, братья? Побуждение не от, если от наших порыв, от наших плоти, побуждение, я поеду, буду трудиться, первая трудность, тебе будет выбывать с колеи. Ты не успеешь, только поехал, и сразу трудность. Какие трудности? У тебя и веры не будет, ничего не будет. Ты будешь сидеть, кого-то обвинять, а меня послали, загнали и так далее, вот вам вот туда и так далее. А если ты в Боге, братья, в Боге, пойдешь и не убоишься ужасов ночи, стрелы летящие днем, я заходящий в Боге. Ты пойдешь и будешь твердо стоять, может быть, вся сила ада будет, вот под дулом автомата, пистолета будешь стоять или ножа, ты будешь спокойно стоять, это воля Божия. Умеешь, значит, здесь. И я думаю, с одной стороны, братья, как Господь сегодня хочет, чтобы мы были этими сотрудниками. Как вот Он в Святом Писании, в 4 главе Евангелия от Иоанна говорит: возведите очи ваши и посмотрите на нивы, как они побелели и поспели к жатве. И в 10 главе Евангелия от Матфея говорит: молите Господина жатвы, чтобы выслал делателя на жатву свою. Господин, поднять глаза, увидеть побелевшую ниву, это еще не все. Это еще не все. Это хорошо, это увидеть, но не все. Может быть, видеть эту побелевшую ниву, но никак не подняться, потому что идолы в сердце, привязанности в сердце. Хотя, может, какой-то труд совершать, что-то бы делать. Братья, и здесь Бог по милости, как бы сказать, все-таки посылает и ограждает, не потому что заслужена эта ограда, а потому что Бог посылает милость. А Он говорит: и молите Господина жатвы. И Господин жатвы через Духа Святого Он начинает готовить к этому служить. Кого? Кто отверг себя? Кто отверг свою жизнь, кто отверг все, что является выше Бога. И тогда Бог начинает готовить его, братья, кстати, самое главное, центральное должно быть это служение Богу. Если этого нет, нам нечего будет сказать Богу. Нечего. Потому что мы можем сказать брату, служителю, договориться, но нечего Богу сказать. Что мы Богу скажем? Кроме как потупил взгляд, сказал: помилуй меня, Господи. Но знаете, братья, милость на земле есть. Вечности милости нет. Она на земле здесь, вот на этой. А там, как нет покаяния, все, там определенный уровень жизни один. И здесь, братья, вы знаете, находясь в служении Господу, нас Господь хочет из нас сделать сосуды. Хочет. Если мы хотим, может быть, вот кто-то каялся. Я вот несколько раз посвящал себя Богу, и ничего не получается. Да, братья, можно много раз посвящать, много раз говорить, но оставить сердце идола, какую-то привязанность, какую-то связку к себе, вот то, что есть, я не буду в деталях, много можно таких рассуждений иметь, но мы хорошо знаем, и если мы не понимаем себя, то мы скажем: Господи, открой мне, что мне мешает тебе служить, братья, Бог открой мне. Ну, не в виде ангела, который явится вам, или рука, которая будет писать, нет. В виде обстоятельств, семейных, соседей. Потому что я, братья, хорошо понимаю, все обстоятельства от Бога, не от человека. Нет политической власти, нет экономической. Бог допускает все обстоятельства, порою воспитывая и дисциплинируя нас. Согласны мы с тем или другим? Хорошо. Идем мы по этому пути, слава Богу. Если нет, братья, если нет, то мы, сами этого не понимая, становимся конфронтацией Бога. Поэтому сегодня, когда вот, напоминаю это место, изберите ныне, кому служить, хотелось бы сказать, братья, ко всем нам: изберите, кому служить. Изберите, братья. Этого зависит, от этого зависит будущность наша. И здесь, на земле, вечность. Не важно, что мы здесь кто-то вот, смотрите, избрали братья наши, которые, я уже сказал, слово осталось нарицанием верности наших братьев, фамилия. Турин, Рахов, другие там, Антющенко, другие имена стали нарицанием. Избрали такие, как мы, братья. И в смысле как, в таком же теле. Они тоже имели право выбора. Имели право выбора. Такие, как наши братья или ученики Иисуса Христа, апостолы, Петр, Павел, да и все остальные. Они имели право выбора и выбрали. И они дали Богу себе сформировать. Пусть Господь, братья дорогие, Господь благословит нас, вот чтобы избрали, кому служить. Кому служить. И в этом избрании. И только бы сказали вот здесь, вот я избираю, и это еще не все, братья. Это только маленький шаг, только начало. Это переворот мысли. Вот. Но дальше дать Богу формировать нас, от нас удалять эту мекину, эту пустоту, эту ссору, эту плоть нашу, которая так часто мешает, чтобы обольститель не подошел, братья. Вот искуситель не подошел, не обольстил нас в этом нашей привязанности к чему-то нашему, не обольстил. И тогда мы будем формироваться чудесной